Пани Рудецкая взяла письмо и принялась читать. Вальдемар вскочил с кресла, весь белый, зубы у него стучали. Да, убили, вы недосмотром, а те подлостью. Почему я не знал? Я пулями бы запечатал назад эти подлые листки. Отыскал бы авторов и заставил кровью расплатиться. В его голосе гремели молнии. — Пошлите сейчас же Верхового на почту! — крикнул он и выбежал из комнаты. Через 10 минут Верховой галопом несся на почту, везя телеграммы в несколько европейских столиц. Вальдемар вызывал светил медицины. Долгие часы тянулись в страшном напряжении. Стефи становилось все хуже. Она почти не приходила в сознание. Рудецкие совершенно потеряли голову. Один майорат, казалось, был полон неисчерпаемой энергии. Он ни на шаг не отходил от Стефы. Сам переносил ее, когда ей меняли постель. Сам накладывал ей новые компрессы, удивляя докторов. Он не спал, не ел. «Я должен ее спасти. Должен, должен», — повторял он. Седой профессор удивленно крутил головой. Он давно знал Вальдемара, но не ожидал от него столь сильных чувств. В один из вечеров, когда Вальдемар стоял на коленях у постели, держа руку Стефы, она вдруг открыла глаза и посмотрела осмысленно, улыбнулась. Из ее уст тихонько вырвалась: «Вальди, золотая моя, драгоценная девочка моя», — шептал Вальдемар пересохшими губами, покрывая поцелуями ее руки. «Ты узнала меня? Узнала?» «Вальди», — повторила Стефа, — «я здесь, с тобой, единственная». Стефа прильнула лицом к его рукаву. От этой немой ласки Вальдемар растрогался, у него перехватило дыхание, он обнял ее горячими губами, прикоснулся к щеке. — Я больная? — Да, — спросила она шепотом. — Да, золотая моя, но тебе теперь лучше. — Что у тебя болит? — Единственное. — Голова. — Голова горит. — Камни в голове. — Это пройдет, пройдет, пройдет. Ты выздоровеешь, будешь моей. Она пошевелилась, подняла на него глаза, спросила: «Ты любишь меня? Любишь?» «Люблю, единственное, больше жизни. Не шевелись, лежи спокойно. Ты любишь меня? Ты будешь счастлив. Ты ничего не знаешь. Я убью тебя, Вальди, Вальди!» На ее глаза навернулись слезы. Вальдемар прижал ее к себе. — Успокойся, успокойся, верь мне. — Не верь им, не вспоминай об этом. Все будет хорошо. Мы оба будем счастливы. Очень. — Стефа, — она улыбнулась, — это хорошо. Хорошо. Сознание, казалось, покидало ее. Она посмотрела замутненными глазами. — Вальди, я прокаженная. Ты знаешь, я прокаженная, несчастный перекис. Она стала бредить. Вальдемар отошел, уступая место профессору. Боже, она только что со мной разговаривала. Долго, пару минут, доктор задумался. Ночью приехал знаменитый врач из Пешта, утром два других, начались долгие консилиумы. Майорат рассказал врачам о письмах, они очень встревожились. Несмотря на все предпринимаемые меры, на все старания, болезнь не отступала. Каждый новый день увеличивал страдания больной, каждая ночь возбуждала в окружавших ее страшную тревогу. Все усилия выглядели тщетными, однако Вальдемар не терял энергии и надежды. Приехали знаменитые врачи из Петербурга, Кракова и Вены. Утром в четверг приехал вызванный Вальдемаром домашний врач княгини Подгорецкой. Вслед за ним с вечерним поездом прибыли пан Мачей и пан Нарита. И в Обронном, и в Сладковцах уже знали от Брохвича о болезни Стефы и отложили выезд в Варшаву. Несколько раз они телеграфировали в Ручаев, но никто им не отвечал. Вызов врача княгини перепугал всех. Эта телеграмма застала пана Мачеева бронным. Недолго думая, он выехал вместе с панной Ритой. Во всей округе знали о случившемся. В Глембовичах словно мгла окутала и замок, и слуг. Брохвич ездил из Сладковиц в Обронное, мрачный, как туча. Стефи становилось все хуже. Она беспрерывно бредила, не узнавала ни пана Мачея, ни панну Риту. Только раз произнесла внятно, глядя в угол, где никого не было. — Хорошо, бабушка, я отдам дневник дедушке, отдам. Пан Мачей навсегда запомнил эти слова. В пятницу вечером Стефа ненадолго пришла в сознание, посмотрела широко открытыми глазами на стоявших у ее постели и прошептала: — Вы все меня любите, да? Пан Мачей склонился к ней. — Дитя мое, это я, дедушка, и Вальди здесь. Ты нас узнаешь? — Узнаю. Вальди уже давно возле меня, и Рита здесь. Она подняла глаза, словно ища Шалежанскую взглядом. Панна Рита подошла и поцеловала ее руку. — Я здесь, дорогая, здесь. А мама, папа, где Юрик и Зося? Всех хочу. Зоська уже спала, но Юрик, утирая глаза кулаками, с плачем упал на колени перед постелью. Вальдемар неторопливо отодвинул его. Стефа была утомлена. Пан Рудецкий хотел вообще вывести Юрика из комнаты, но мальчик забился в угол и присел там на корточках, захлебываясь слезами. — Почему он плачет? — спросила Стефа, словно бы равнодушно. Никто ей не ответил. Вальдемар принялся ласкать ее и успокаивать. Стефа улыбнулась, обвела руками его за шею и нежно погладила ладонью по горячей щеке. — Мой, Вальди, мой, мой! — шептала она, глядя на него темно-фиалковыми, бездонными глазами, светившимися горячкой. Он ласково говорил с ней, словно успокаивал ребенка, прижимая к себе, пока она не уснула в его объятиях. В комнату начинали заползать мутные ленточки сумерек. В распахнутое окно доносилось монотонное гудение майских жуков. А стены громко ударялись оводы, шумели липы. Внезапно раздалось звонкое, сухое трескотание аиста. Тихо отозвались лягушки и дружно, слаженно затянули свой вечерний ноктюрн. Весь мир отходил ко сну, такой юный, по-молодому дерзкий, дышавший жаждой счастья. Все укладывались, тихо напевая, чтобы пробудиться завтра, изумившись прелести летнего утра. Вальдемар, слушая эту оперу лета, смотрел на девушку. Юное олицетворение весны, сраженное болезнью. Посреди кипевшей жизнью природы лишь один этот прекрасный цветок увидал, угасал неотвратимо, глухой к зову и весеннему безумию природы. Вальдемар, глядя на невесту, тихую и безучастную ко всему, думал со страшной мукой в сердце: завтра должна была быть наша свадьба.